Бьянка не стал представлять незнакомцев, просто махнул рукой. «Это два моих друга. Они приехали объяснить проблему с американцем, чтобы тебе было все ясно». Фортунато посмотрел на них. Он не мог не увидеть мрачной, тяжелой печати, свойственной людям, привыкшим единолично решать вопросы чужой жизни и смерти. Один был высокого роста, лет 45, с коротко подстриженными светлыми волосами, в синем пиджаке поверх тенниски. Глаза у него были карие и беспокойные. Другой был помоложе, чернявый, смуглый брюнет в темно-синем тренировочном костюме. Фортунато заметил чуть выпиравшую из-под его левой руки кобуру. Оба выглядели натренированными, уверенными в себе оперативниками, которые накачивают бицепсы и ходят в тир. Крепкие ребята, бывшие военные. Он знал таких по временам диктатуры. Он улыбнулся им. «Слушаю вас, ребят. Так что там с североамериканцем? Мы закрыли это дело месяца два назад». Они поглядели друг на друга, и шеф заговорил проникновенным, серьезным тоном, как обеспокоенный родственник. «К несчастью, Мигель, как я сказал тебе по телефону, это дело, похоже, привлекло внимание за рубежом. Североамериканцы стали нажимать на нас. Они хотят, чтобы мы снова открыли его, покопались в каких-нибудь бумагах, что-то в этом духе». Фортунато постарался, чтобы в его голосе не прозвучало недовольство. «Ты же сказал мне, что он ничего собой не представляет». Он ничего собой не представлял. Но у мистера Никто были жена и ребенок. Наверное, его жена поплакалась какому-то сенатору, что ее бедный муж убит, и в конце концов сенатор погнал волну. Для него это дешевые поблизости. Он отхлебнул пиво и с иронией добавил: «Знаешь, Мигелито, права человека сейчас в большой моде». Фортунато принял это сообщение как должное и не стал задавать вопросов. Он мысленно задержался на первой части, сказанного шефом, на том, что у Уотербери была жена и ребенок. Это было то немногое, что он знал об американце, потому что Уотербери сам сообщил ему это в самом начале похищения, еще пытаясь придать ситуации некую видимость нормальности. Фортунато почувствовал, как на него опять надавил мертвый груз Уотербери, и тут же переключил внимание на то, что говорил Бьянко. «Гринго ведут переговоры о новом плане приватизации, и министру экономики нужно показать, что он сотрудничает с ними». «Понимаю, но почему ты выбрал меня вести дела с Гринго?» «А твое лицо?» — сказал шеф. «Ну можно ли не поверить такому лицу?» Никто не среагировал на шутку, и шеф продолжил. «Так вот, Мигель, это случилось в твоем районе. Ты следователь высокого ранга по делам об убийствах, и у тебя за плечами более 30 лет службы. Ты подходишь по всем статьям». «Ты сам заварил эту кашу, Фортунато», — вмешался блондин. «От тебя требовалось помять его, а не убивать». Шеф поморщился и попытался смягчить неловкость. «Ладно, ладно», — сказал он блондину. «Американец плохо себя вел. Это всем известно. Сам виноват. Комиссар Фортунато — один из лучших офицеров полиции. Я ему полностью доверяю». Он снова обратился к Фортунато. «Это формальность. От тебя требуется только потрясти архивными папками, съездить на место преступления и угостить ее стейком перед тем, как она вернется домой». «Ее? Кого это они присылают?» Шеф взглянул на блондина, и они оба заулыбались. Даже смуглый чуть просветлел. На вопрос ответил блондин. «Ля доктора Фаулер из Джорджтаунского университета, активистка движения за права человека и специалист по истории и культуре Перу». «Перу?» Остальные трое, переглянувшись, улыбнулись. «Так что, видишь, — продолжал шеф, — ничего особенно сложного не предстоит. У Гринго нет никакого желания ворошить это дело. Ну, чертов сенатор выкручивает им яйца!» Из радио послышалась мелодия Пугльесы, и шеф поднял руку, чтобы все послушали первые такты. «Да чего же оно мне нравится? Чистое танго, без всяких финтифлюшек!» Верзилы встали, и Фортунато повернул голову, чтобы видеть их. Когда блондин молча уставился на него, у комиссара внутри похолодело. Потом оба ушли, не подав ему руки. Фортунато проследил глазами за тем, как они направились к залитому светом выходу мимо игравших у дверей картежников. «Кто прислал этих обезьян?» — поинтересовался он. Шеф вздохнул. «Это вовсе не так просто, Мигель. Чьи они? Карло Пеллегрини?» Услышав это имя, шеф насторожился. «С чего ты взял?» Фортунато бросил на него острый взгляд. «Сам же! В втянул меня в это дерьмо. Так они от Пеллегрини или нет? Бьянко отвел от него взгляд и уставился в темноту за его спиной. Это не так просто. Задание заключалось в том, чтобы взять человека по имени Роберт Уотербери у входа в его отель на Калье Парагвай и попугать его. Он не имел представления, кто такой Уотербери или кому нужно его помять. Он знал только, что речь идет о каких-то записных книжках, с помощью которых Уотербери кого-то шантажировал. Уотербери не носил оружие и был смирным человеком, поэтому все казалось очень простым. Они его схватят, наденут наручники, приставят к голове пистолет и отвезут куда-нибудь за город. Может быть, надают немного, чтобы запомнил. Затем вытряхнут карманы, выкинут в грязь и пускай добирается домой сам. И никаких объяснений. Частью задуманного было заставить его поломать голову. Фортунато покачал головой. «Я взялся за это дело только ради тебя. А ты подсунул мне Доминго с этим его наркоманом. Как, скажи мне на милость, можно было работать в машине, набитой недоумками, с распухшими от наркотика носами? Как?» Шеф на миг раскрылся. «Я не хотел Доминго. Предложили его они». «Кто его предложил?» Шеф смотрел мимо него на старика, игравшего в карты. «Послушай, Мигель, не спрашивай ты больше ничего, потому что я не могу тебе рассказать». Потом командным тоном: «Но чтобы больше нигде не вякал имени Пеллегрини». Наверное, пожалев о своей грубости, он вскинул голову и добавил: «Дело выеденного яйца не стоит. Судья у нас Дуарте. Если понадобится о чем-то договориться, мы можем на него рассчитывать. Тебе нужно еще раз просмотреть следственное дело и ознакомиться с материалами». Шеф, наверное, не заметил иронии в предложении, чтобы Фортунато ознакомился с делом о преступлении, которое сам и совершил. Но, скорее всего, он был прав. Есть преступление, которое является реальностью, и есть дело, в котором реальность оставляет свои окаменелые следы. Две совершенно разные вещи, особенно в Буэнос-Айресе. А что с этим североамериканцем? Уотербери. Что мне еще понадобится о нем знать? Не так уж много. По-видимому, он был каким-то журналистом, но не очень известным. У него были трудности с деньгами, потому он и приехал сюда. Наверное, у него был какой-то план. Шеф отвел глаза в сторону. Потом снова поглядел на Фортунато. Можешь остальное разузнать у этой Гринго, когда она приедет. Гринго — презрительное прозвище североамериканцев в Латинской и Южной Америке. «Будешь выглядеть еще искреннее». Шеф выбрал очередной орешек из стоявшего перед ним блюдечка. «Это не так уж трудно, Мигель. Походи с недельку со своим идиотским выражением, и все образуется само собой». Он повеселел. «Знаешь что, в следующий уикенд в Эль-Вьехо Альмансен поет Сориано. Своди сеньору, доктор, послушать настоящую буэнос-айресскую танго, научи ее нескольким па, у нее весь этот идиотизм вылетит из головы». «Она приезжает на следующей неделе?» «Си, сеньор, и будь к ней повнимательнее», — произнес шеф. «Она в Аргентине в первый раз». Глава вторая. Фортунато приехал встречать ее в аэропорт Эсейса с маленьким плакатиком, на котором было написано «Ля доктора Фовлер» и с шофером в безупречной синей униформе. В последний момент, чтобы делегация выглядела посолиднее, он прихватил с собой инспектора Фабиана Диаса. Фортунато перед этим объяснил Фабиану, что новое расследование носит политический характер и будет вестись в темпе, который он назвал «спокойный». Вообще-то Фабиано все свои расследования проводил в таком темпе. Он был придан одной из пяти «Пототас» групп следователей в гражданском, которыми руководил Фортунато. Фабиан занимался азартными играми и преступлениями против нравственности и пользовался этим как лицензией на право носить одежду, которую Фортунато считал чересчур легкомысленной для серьезного полицейского. Большинство дней он проводил на таинственных оперативных заданиях на ипподромах и футбольных стадионах, в участок наведывался всего на несколько часов и писал куцые рапорты, неизменно завершавшиеся фразой «Расследование продолжается». Это ничего не значило. Он регулярно взимал соответствующую мзду со сводников и устроителей нелегальных лотерей, а в оставшееся время арестовывал достаточное число преступников, чтобы выглядеть вполне презентабельным полицейским. Ти Волосы русые, а лицо с обложки модного журнала. В участке его звали Ромео. К счастью, на этот раз он облачился сравнительно степенно. В спортивный пиджак, в белую с черным клетку и черную футболку. Они высматривали женщину-грингу среди прибывающих пассажиров. Фортунато выхватил из толпы женское лицо и с полунадеждой, полуопасением подумал, что это должно быть она. Откинутые назад светло-пшеничные волосы открывали лицо, черты которого одновременно можно было назвать красивыми и вызывающе неправильными. Глаза расставлены слишком широко и смотрят слишком проницательно, а рот можно счесть изящным или угрожающе тонким. Лицо сфинкса, лицо сродни изысканным духам. Когда Фортунато увидел, как она отделилась от толпы и направилась к нему, он почувствовал, что в груди у него что-то шевельнулось и стало легко и свободно.